Миссис Лилибэнкс заметила выступившие в глазах миссис Снизом слезы, и на нее неожиданно нахлынули сочувствие и симпатия. Ну, конечно, у них случались небольшие ссоры, а в какой семье их нет? Вы говорите так, словно при них присутствовали. Когда это было? Ну, это право, пустяки. Повышенный тон в разговоре на кухне, когда я однажды у них ужинала. Кто повысил голос? Сидни. Но это было только раз. А накануне отъезда Элис они не ссорились? Мне об этом ничего не известно. Вы когда-нибудь видели, чтобы он ее бил? Да что вы, нет. Значит, Сидни вам симпатичен? Миссис Лилибэнкс вздохнула и осторожно сказала. Человек он, безусловно, интересный. Общаться с ним приятно, у него столько идей. Но ни одну он не может осуществить. Сказки, которые он сочиняет, никому не нужны. По-моему, его последняя работа, ну, этот сериал о кнуте, сулит успех. Он ничего вам не рассказывал про него? Ничего. Миссис Снизом бросила искоса взгляд на мужа, но тот тоже был в неведении. Он, вероятно, работает вместе с Алексом Полк-Фарадеем? Да, кажется, так. Вот Алекс — прекрасный молодой человек. Не чурается постоянной работы, хотя тоже мечтает стать писателем. Миссис Лилибэнкс промолчала, чувствуя, что мимолетная симпатия к миссис Снизом улетучивается. И все же, чтобы очистить совесть, не следует ли рассказать ей об истории с ковром? Конечно, она нарушит слово, которое дала Сидни, но в то же время разве не трусость утаивать важную информацию только потому, что тебя возненавидит человек, чья совесть нечиста? Не будь миссис Снизом натурой столь возбудимой, она бы, пожалуй, рассказала им обо всем, посоветовав уведомить полицию, но миссис Лилибэнкс понимала, что Снизомы устроят шумиху и все только испортят. «Значит, Сидни вам нравится», — миссис Снизом произнесла это как утверждение. «Дорогая моя, мне кажется, ты уже замучила нашу любезную хозяйку своими расспросами». Вскоре Снизомы засобирались, поблагодарив ее за чай. Миссис Снизом хотела поцеловать ее в щеку на прощание, но смутилась и не стала. Мистер Снизом долго держал ее руку в своих теплых ладонях. «Элис говорила нам о вас столько хорошего», — сказал он. «Она успела к вам по-настоящему привязаться». «Я тоже так считаю», — не удержалась миссис Снизом. «Потому-то и странно, что она вам не написала». Они уехали, а миссис Лилибэнкс поспешила занять себя мытьем посуды, чтобы отвлечься, но потом все-таки заставила себя пойти к телефону. Она приняла это решение, пока разговаривала со Снизомами, и теперь не считала себя вправе идти на попятный. Она набрала номер полиции в Ипсвиче и попросила к телефону инспектора Броквея. Его не оказалось на месте. «Мне нужно сообщить ему нечто важное», — попросила передать она. «Это по поводу Элис Бартлеби». «Что вы хотите сказать? Я записываю?» «Нет-нет, не по телефону. Я хотела бы увидеться с инспектором». Повесив трубку, она вдруг поняла, что теперь придется рассказать полиции и о той вспышке гнева, свидетелем которой была. Хоть длилась она мгновение, но свидетельствовала о неуравновешенности характера Сидни, о его буйном темпераменте. К тому же на самом-то деле Элис как-то призналась, что Сидни дважды ударил ее. Он может выйти из себя, ну, просто из-за ничего, вспыхивает, как порох. Не исключала миссис Лилибэнкс и возможность, что Элис исчезла намеренно, чтобы досадить мужу, и проводит, быть может, сейчас время в компании другого мужчины. Впрочем, после визита Снизомов это стало казаться ей менее всего вероятным. Все более реальной представлялась вина Сидни. который, как знать, мог однажды зайти в своем гневе слишком далеко.